Вместе с Баалом ушел и я. Понимал, что все кончилось. И моя помощь больше не нужна. Мы вместе дошли до метро. Дальше наши пути разошлись. Мне было в одну сторону, Мирону в другую. «Еще увидимся», – пожал мне на прощание руку сталкер. «Конечно», – согласился я. Дом встретил меня тишиной. Умывшись, я какое-то время курил, сидя на кухне и думая о событиях минувших дней. Потом погасил окурок и пошел спать. Его ждала работа. Сказав Маше, что вернется к обеду, Калина поехала разбираться с делами, накопившимися за последние дни. Пока он ехал, думал о том, правильно ли они поступили. Может, надо было как-то иначе? Просто забрать пленников и все. Но Антон прав. Если не давать отпор, серые, даже проиграв в этом конкретном случае, войдут во вкус. И в следующий раз уже не сделают тех же ошибок. Нельзя договориться с волком, который все время хочет есть. Можно лишь дать ему хорошенько по хребтине, чтобы надолго лишить аппетита. Вот и здание его фирмы. Притормозив, Александр начал заруливать на стоянку. И в этот момент увидел идущую ему навстречу белокурую девушку в черном плаще. Ветер трепал ее волосы. Руки она держала в карманах. Это была Лара. Калина понял, что разговор предстоит непростой. Но того, что произошло дальше, не мог предположить даже он. Лара выхватила из кармана два пистолета, вскинула руки и открыла стрельбу. Он едва успел пригнуться. Пули с треском дырявили машину. На Александра сыпались осколки стекла. Выжав педаль газа, он попытался сбить девушку, но та успела отскочить в сторону и продолжала стрелять. Поврежденный пулями двигатель заглох. Машина остановилась. В стрельбе возникла пауза. Калина знал, что она означает. Лара израсходовала обе обоймы и сейчас перезаряжает пистолеты. Это был его единственный шанс. Открыв дверь, он выскочил из машины и бросился бежать, хорошо понимая, что против двух пистолетов в руках этой ведьмы он бессилен. Краем глаза успел увидеть Лару. Две пустые обоймы валялись на земле. Девушка вставляла новые. На руках у нее были перчатки, что ей немного мешало. Но не настолько, чтобы дать ему время для бегства. Два щелчка. Пистолеты сняты с затворной задержки. Патроны автоматически досланы в патронники. Несколько мгновений, и вокруг снова засвистели пули. Антон как-то говорил ему, что Лара из ТТ с 30 метров попадает в стоящую на ребре монету. Это могло быть правдой. Ему лишь чудом удалось избежать смерти, несколько раз рванувшись в стороны. Уже понимая, что следующий выстрел его непременно настигнет, он прыгнул через капот стоявшей на его пути машины, на лету почувствовав сильный удар в левый бок. Перевалился через капот, укрылся за машиной, всем телом чувствуя, как дырявят ее пули. Левому боку стало тепло. Зацепило стерва. Попробовал шевельнуться. Ничего, еще жив. Лара прекратила стрельбу. Снова кончились патроны. Нет, просто выжидает момент. Чуть приподнялся, снова юркнул за машину. Там, где только что была его голова, свистнула пуля. Когда затих звук выстрела, стал слышен стук каблучков. Лара шла к нему, держа пистолеты в вытянутых руках. Ему не уйти от нее. Понимание этого звучало приговором. Сейчас она подойдет и упор расстреляет его. И ничто в целом мире уже не сможет его спасти. Или сможет. Забор. До него 5 метров, высокий. 2,5 метра высотой. И каменный. Надо добежать до него под шквальным огнем и успеть перелезть, прежде чем его убьют. Реально? Не очень. Что-то из области фантастики для обычного человека. Мысли послушно замедлили свой бег. Калина качнул головой в одну сторону, в другую. Повел плечами. Ощутил, что воздух стал заметно плотнее. Поднялся и побежал к стене. Он даже не бежал. Прорывался. Продавился сквозь стоявшее вязкое пространство. Звуки выстрелов звучали где-то совсем далеко. Рассерженные пули обгоняли его, пролетая слева и справа. Сталкиваясь со стеной, и обессиленные отлетали прочь. Еще несколько шагов. Прыжок. Уцепился за край стены, подтянулся, не обращая внимания на боль в боку. смог лечь животом на стену, начал переваливаться на другую сторону. На мгновение глянул назад и встретился глазами с Ларой. Ее губы были плотно сжаты, в глазах застыла ненависть. Два пистолета смотрели ему в лицо. Один выстрел, второй, третий. Промахнуться невозможно, но пуля почему-то уходит в сторону. Уже чувствуя, что спасительное состояние уходит, спрыгнул вниз, упал, не удержавшись на ногах. Тут же вскочил и бросился прочь, лавируя среди стоявших во внутреннем дворике машин. Вот и какая-то дверь. Заскочил внутрь. Тяжело поднялся по ступенькам, чувствуя, как все сильнее болит левый бок. Как шевелится при каждом вдохе перебитые пулей ребра. Ноги уже почти не держали. Опустился на ступеньки, устало вздохнул. Хлопнул по карману, нащупывая сигареты. Вынул одну, закурил. Руки заметно дрожали. Потом вздрогнул, услышав стук каблучков. Неужели у нее хватит безрассудства зайти сюда? Женщина спускалась сверху. Вот она вышла на площадку, увидела его. Темноволосая, в очках, со строгим взглядом. «Мужчина, у нас не курят, слышите? Я вам говорю». «Слышу, слышу. Ну так погасите немедленно сигарету». Ее голос звучал все глуше. В ушах зашумело. Почему-то стало темнеть, мир покачнулся. Затем стало еще темнее, и все исчезло. Калина не мог от нее уйти. Это она знала совершенно точно. Но каким-то чудом ушел. Это было необъяснимо. Лара знала, что не могла промахнуться, что стреляла в упор. Но пули почему-то ушли мимо. Вот Калина перевалился через стену и исчез. Неподалеку послышались чьи-то крики. «Надо уходить». Сунув пистолеты в карманы, она побежала вдоль стены и свернула в первый попавшийся переулок. Остановившись рядом с контейнером для мусора, вынула пистолет и бросила в контейнер. Так же поступила и со вторым. Затем быстро пошла прочь, на ходу стягивая перчатки. У Дарьи она появилась лишь после полудня. Вошла в кабинет, села в кресло. Взглянула на шефа. «Ну и?» – спросил он. «Он ушел от меня», — сказала Лара. Ее глаза наполнились слезами. Она уже не помнила, когда плакала в последний раз. Стреляла в упор. И все-таки он сбежал. «Калина?» «Да». «Я впервые рад тому, что у тебя что-то не получилось». В голосе Дарьи чувствовалось облегчение. «Ты понимаешь, что натворила? Ты объявила им войну. Я все равно убью их. Всех одного за другим. Сначала Калину, потом остальных. Не говори глупостей. Ты плачешь?» Лара вынула платок, смахнула с глаз слезы. Они убили Фрола. «Лара, мне тоже его жаль. Но Фрола уже не вернешь. А нам надо жить дальше. И работать дальше. Понимаешь? Я обещаю тебе, что однажды ты всех их убьешь. Но сейчас мне они нужны живые. Ты меня слышишь?» «Слышу», — отозвалась Лара, взглянув на шефа. «Вот и хорошо. И не смей так больше делать. Нельзя смешивать работу и личные чувства. Ты ведь знал, что там может быть опасно, верно?» В взгляде Лары появилась прежняя холодность. «Поэтому ты не позволил мне пойти с ним. Фрол смог бы выпутаться из любой передряги. К тому же он был не один. С ним были опытные люди. И раз уж они при всем их опыте не смогли спастись, то и ты бы им не помогла. Просто лежала бы там сейчас вместе с ними. Понимаешь? Никто не знал, что так получится. Ты сама видела. Их убил тот мир». «Его убили сталкеры», — тихо сказала Лара. «Это они завели его туда. И они за это поплатятся». «Поплатятся, но не сейчас. Все поняла?» Несколько секунд Лара молчала. Потом медленно кивнула. «Да. Вот и замечательно. А теперь иди отдохни и постарайся больше не делать глупостей». Не сказав ни слова, девушка поднялась и пошла прочь. Закрыла за собой дверь, взглянула на пустующее кресло секретарши. Нина куда-то ушла. Оглянулась на дверь кабинета Дарья. «Они все равно все умрут», — очень тихо сказала она. «Помяни мое слово». «О том, что в Калину стреляли, мне сообщил Черный. Он в больнице», — сказал Антон. «Ничего страшного нет, но пару недель ему придется поваляться». «Это из-за того, что случилось в зоне?» – догадался я. «Да, я и не знал, что между Фролом и Ларой что-то было. Фрол погиб. Вот Лара и пришла в ярость. Выпустила в Калину почти 4 обоймы. Настоящая фурия. Чудо, что он вообще остался жив. «А что теперь будет?» – спросил я. «Ничего. Час назад мне звонил Дарий. Все объяснил, извинился за этот инцидент. Сказал, что мы всегда играли по правилам, и это досадное происшествие не должно сказаться на наших взаимоотношениях. Пообещал, что Лара будет держать себя в руках». «Странные все же у вас отношения», – не удержался я. «Верно. Ну все, бывай. Сейчас у меня запарка с работы, мотаюсь как угорелый. Я тебе перезвоню через пару дней, хорошо?» По голосу Антона было ясно, что он торопится. «Конечно», — согласился я. «Удачи. Мне тоже бежать пора». Черный действительно позвонил ровно через 2 дня. Пригласил вечером следующего дня к себе посидеть, поболтать. Я поблагодарил его, но отказался, сославшись на командировку. Это была правда. Меня командировали на несколько дней в Новгород. Я уезжал утром. «Тогда звони, как вернешься», — предложил Антон. «Позвоню», — пообещал я. Из Новгорода я вернулся через 3 суток. Со дня на день собирался позвонить Черному, да так и не позвонил. Сначала были дела, потом пропало желание. Я отдавал себе отчет в том, что мне снова хочется держаться от мира сталкеров как можно подальше. Не для меня это, не мое. Сталкеры меня тоже не беспокоили. Наступил сентябрь. Я с головой ушел в работу, вспоминая о Черном и его друзьях все реже и реже. Да, там были какие-то тайны. Было что-то волнующее и интересное. Но там и смерть. Там были серые. Мне хотелось забыть эту страницу своей жизни. И прежде всего потому, что она была неразрывно связана с Викой. Впервые после гибели Ольги я по-настоящему полюбил. Но моя суженая оказалась не той, за кого я ее принимал. Если бы за эти месяцы я не успел привязаться к своей новой работе, то обязательно бы ее поменял. Там все напоминало о Вике. Ее стол, за которым теперь сидел совсем другой человек. Ее настольная лампа. Она сама ее принесла. Да так и оставила. Дни шли за днями. А боль от обмана никак не проходила. Шрамы на сердце все еще кровоточили. Я очень хотел забыть эту девушку. Вычеркнуть ее из памяти. И не мог. Может быть, именно поэтому в октябре в моей жизни появилась Лена. Соседка с верхнего этажа. Клин вышибает клином. Красивая, стройная, уверенная в себе. Елена вошла в мою жизнь твердой поступью. И сразу же начала переделывать ее на свой лад. Именно на этой почве мы расстались с ней уже в декабре. Я не любил делать то, что мне не нравилось. Последней каплей стало желание Елены устроить меня на работу в престижную торговую компанию. По словам девушки, там у нее были хорошие знакомые. Она с ними уже переговорила, поэтому вопрос о моей новой работе можно было считать решенным. Обещала хорошую зарплату, быстрый карьерный рост. Я менять место работы не собирался, что и вылилось в скандал, закончившийся разрывом. Теперь, после ухода Лены, я отдавал себе отчет в том, что моя очередная попытка наладить семейную жизнь была глупой. Да и не любил я Елену, просто пытался с ее помощью забыть о Вике. Я для нее тоже был просто материалом, из которого она пыталась вылепить себе достойного супруга, такого, с которым было бы не стыдно показаться в приличном обществе. Потому и пыталась тянуть меня наверх, старалась помочь в карьерном росте. Не для меня это делала, для себя. Разрыв наших отношений был неминуем, поэтому я был даже рад, что это случилось так скоро. Поиски себя не принесли успеха. Я отдавал себе отчет в том, что снова просто перехожу изо дня в день. Без цели и без направления. Без всяких надежд на будущее. Порой я думал о том, как здорово было бы просто заснуть. И больше не проснуться. Исчезнуть. Раствориться. Уйти в небытие, словно меня никогда и не было. К середине декабря моя хандра мало-помалу начала сдавать позиции. Я не знал, что происходит, но замечал, что все чаще и чаще вспоминаю Антона и его друзей. Все-таки что-то там было. Была жизнь, было какое-то движение, были цели. С ней, в конце концов, было интересно. Так, может, стоит им позвонить? Я думал об этом в течение всей рабочей недели. Пытался понять, нужно ли мне это. Ложась спать вечером в пятницу, твердо решил, что в моей жизни всем этим аномальным штучкам все-таки места нет. А проснувшись утром, взял телефон и набрал номер Черного. После дежурного обмена приветствиями я спросил Антона, чем тот занимается. «На работе сейчас», — ответил он, — «но к полудню освобожусь». «Где был все эти месяцы?» «В себе разбирался». «Разобрался?» — в голосе Антона чувствовалась усмешка. «А черт его знает», — искренне ответил я, — «не знаю». «Копание в себе худшее из всех зол, уж поверь мне на слово. Секунду». Было слышно, как Антон перебросился с кем-то парой слов. «Как насчет того, чтобы подскочить ко мне сегодня вечером?» «Если хочешь, можно и раньше. Я освобожусь к 12, забегу в офис. Можем встретиться там и поехать ко мне. Кто-нибудь еще из наших подъедет, посидим, поболтаем». «Хорошо», — согласился я, чувствуя, что в эти секунды решается моя судьба. «Я подъеду вечером, часиком к 7. Подойдет?» «Подойдет. Ну все, до встречи. Меня зовут», — произнес Антон и положил трубку. К Черному я подъехал за четверть часа до 7 вечера. Встретил меня сам хозяин дома. «Привет, Егор», — поздоровался он. «Загоняй машину». Еще подъезжая к дому Черного, я обратил внимание на стоявший чуть в стороне неприметный фургон. Чем-то он показался подозрительным, поэтому, загнав машину во двор, я сразу спросил Антона об этой машине. «Это серый», — подтвердил тот мою догадку. «Все пытается следить за нами, прослушивать. Но у меня здесь хорошая система защиты. Идем в дом». Раздевшись в прихожей, я вслед за ним прошел в гостиную. В одном из кресел удобно устроился Калина. Рядом у потрескивающего камина стояло инвалидное кресло. В нем сидела миловидная девушка лет 25, русоволосая, с приятной улыбкой. И только взгляд ее был каким-то отсутствующим. «Привет, Егор», — увидев меня, поздоровался Саша. «Привет». Подойдя ближе, я пожал ему руку. Потом взглянул на девушку. «Добрый вечер». «Добрый вечер», — тихо ответила она. «Знакомься, Егор, это Маша». Карина посмотрела на девушку. «Рад познакомиться», — произнес я. «Я тоже». По губам девушки скользнула едва заметная улыбка. Она не смотрела на меня, но каким-то образом я чувствовал, что ее внимание обращено на меня. «А где Леонид?» — поинтересовался я. «Он сейчас где-то на Карибах, ныряет с аквалангом», — пояснил Антон, усаживаясь в кресло. «Участвует в поисках затонувшего галеона. Садись». «Круто», — уважительно произнес я и сел на диван. «Когда вы все успеваете?» «Не успевает тот, кто ничего не делает». «Ну так что там дальше?» — спросила Маша, взглянув на Антона незрячими глазами. «Пришли мы, значит, на место», — продолжил Черный свой рассказ, прерванный моим появлением. «Поляна небольшая у реки. На ней охотничья избушка. Замка нет. Дверь просто куском проволоки замотана. А над дверью, на вбитом в бревно куске арматуры, висит бычий череп. А рядом корявая надпись чем-то черным. Не снимать, забодает». Мы, понятно, посмеялись над этим. Да и снимать черепушку никто не собирался. Ни мы ее вешали, ни нам ее убирать. До вечера успели в реке искупаться. Рыбу на уху наловить. Дэн растопил буржуйку. Шаман травок всяких для чая насобирал. Собрался пойти воды набрать в чайник, вышел из дома. Тут же возвращается и спрашивает: «А кто череп снял?» Мы, конечно, тут же из домика выскочили. Глядим, арматурин торчит, а черепа нет. Я решил, что это шаман балуется. Попугать нас решил. Денис вообще шутить не любит. Я череп тоже не снимал. Остается только шаман. А он на полном серьезе говорит, что ничего не снимал. Что ему этот череп даром не нужен. Короче, поверили мы ему. Веселье у нас сразу как-то поубавилось. Походили вокруг, осмотрелись. Тишина, никого нет. Но ведь сама по себе эта черепушка не могла исчезнуть.